Помимо организационной работы, предстояло подготовить проект программы партии, которую необходимо было принять на будущем съезде. Первый съезд не оставил никакой программы. В ходе ее разработки внутри Искровской группы опять проявились внутренние противоречия. Плеханов считал само собой разумеющимся, что право составить такую программу принадлежит ему, как основателю социал-демократического движения в России. Ленин, напротив, был убежден, что из-за долголетнего пребывания Плеханова за границей тот не сможет приспособить программу к русским условиям. В 1895 и 1896 годах Ленин сделал набросок, в котором попытался учесть свой опыт ведения пропаганды среди рабочих. Этот документ, разработанный им позже более подробно, полиция захватила при его аресте. Впоследствии документ был обнаружен в полицейских архивах и в 1924 году опубликован. В конце концов, Искровская группа поручила разработку проекта программы Плеханову на том основании, что Ленин слишком занят повседневной редакционной и организационной работой. В начале января 1902 года Плеханов подготовил свой проект, и в конце того же месяца в Мюнхене было созвано специальное совещание редакции «Искры» по обсуждению программы, на котором Ленин открыто критиковал проект Плеханова. Плеханов заново переработал его, но не смог удовлетворить требованиям Ленина. Тот утверждал, что весь характер программы не соответствует ее целям. По его мнению, она была слишком теоретична. «Это не программа практически борющейся партии», — писал Ленин. «Это скорее программа для учащихся, и притом учащихся первого курса, на котором говорят о капитализме вообще, а еще не о русском капитализме». Ленин полагал, что партия российского пролетариата должна открыто напасть на российский капитализм и объявить ему суровую войну. Плехановская же программа давала самое общее описание капитализма и задач рабочей партии. Рассуждая об особенностях развития России, Плеханов указывал не на специфику российского капитализма, а на существование в российской политической системе остатков феодального режима. Его программа выдвигала целью работы партии борьбу с самодержавием. Ленин же считал не менее важным конфликт с российским средним классом. В раннем наброске программы 1895-1896 годы Ленин писал, что рост капитализма в России означает быстрое сосредоточение богатств и роскоши в руках небольшой группы предпринимателей, купцов и помещиков и еще более стремительное обнищание рабочих. Теперь ему удалось добиться пересмотра Плехановской программы. Редакция «Искры» избрала комиссию из трех человек, среди них был Мартов, чтобы согласовать проекты Ленина и Плеханова. После целой серии совещаний и переделок проект был одобрен редакцией в окончательном варианте и опубликован. Документ представлял собой компромисс, но оба, и Плеханов, и Ленин, были удовлетворены. В этом виде, с несколькими замечаниями редакционного характера, программа и была принята вторым съездом партии летом 1903 года. Ее политическая часть была изложена следующим образом. Российская социал-демократическая рабочая партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической республикой, конституция которой обеспечила бы, первое, самодержавие народа, то есть сосредоточение всей верховной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату. Второе, всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах как в законодательное собрание, так и во все местные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших 20 лет, тайное голосование при выборах, право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреждения, двухгодичные парламенты, жалование народным представителям.